На границе империй. Том 10. Часть 3. Глава 1, немного высунувшись, получил в шлем десяток стрел и несколько выстрелов плазмы, затем сразу убрался обратно. Мохнатые находились в нескольких метрах от воронки и приближались. Эх, пару плазменных гранат бы мне, забрал бы еще много мохнатых с собой. Впрочем, и так много заберу. И, высунувшись рядом, открыл огонь из винтовки. Моими целями стали мохнатые с плазменным оружием. Выстрел. Первый готов. Присел и сменил позицию. Второй готов и снова сменил позицию. Точка 3. Да сколько же вас здесь? 4, 5, 6, 7, считал про себя. Сдохните, мохнатые твари. В ответ летели дротики, стрелы. Нажал в очередной раз на выстрел, но выстрела не последовало. Пригнувшись, повернул винтовку и посмотрел на индикатор заряда винтовки. Батарея оказалась пустой. Жаль, и, отбросив винтовку в сторону, вытащил ручной бластер, после продолжил считать. 8, 9, 10, 11, 12. Профессор, вы однозначно не тем занимались, нужно было этих мохнатых давно стерилизовать, сейчас их было бы гораздо меньше. 18 или уже 20. Сбился. Все из-за вас, профессор. Нажал в очередной раз на выстрел, а выстрела не последовало. Посмотрел на заряд и отбросил бластер на дно воронки. Вот и все. Выдергивая клинки из ножен. Интересно, профессор жив еще? Скорее всего, жив, но теперь некому вас охранять, и я могу смело набить вам физиономию за ту подлянку, что вы устроили. У меня еще с того дня прямо руки чешутся. Ведь мохнатые однозначно не просто так сюда приперлись, а после нашего визита к ним. Обиделись, наверное, на нас. Переводчик ты недоделанный, профессор. Наговорил им непонятно чего. Первый мохнатый показался на краю воронки и сразу исчез. За ним другой, но видя, что я больше не стреляю, полностью окружили воронку. Они тоже не стреляли, просто стояли и смотрели. Так длилось совсем недолго. В один момент они расступились, и у воронки появились трое на многоножках. Этих троих мохнатых я сразу узнал. Именно эти трое забрали профессора у бронетранспортера и утащили на поляну. «Даже не думайте, я не профессор, и вам не сдамся», — сказал им на чистом интере, и мне показалось, мохнатые меня поняли. Один из этих троих грозно рыкнул, и сразу двое из мохнатых спешились и отправились ко мне в воронку, выдергивая на ходу клинки из ножен. Два на одного. Это уже нечестный поединок. Впрочем, им это все равно не поможет, и что было силы, рубанул по ним. Мои монокулярные клинки не встретили преграды в виде их мачете, разрубив их пополам, а следом и мохнатые головы отделились туловищ. Этот на многоножке вновь рыкнул, и теперь уже трое мохнатых отправились ко мне в воронку. А это вообще беспредел. Здесь честным поединком и не пахнет. Возмутился я. Активация имплантов. Вот сейчас поговорим. Минус один мохнатый, минус два, минус три. Еще желающие будут. Вновь раздался грозный рык, и вниз отправились пятеро мохнатых. В этот момент демон во мне почувствовал азарт и запах крови. Он просыпался. Минус четыре, минус пять, минус шесть, минус семь, минус восемь. Мало. Давай еще. Я двигался по воронке, не позволяя сразу всем мохнатым приблизиться ко мне, а с одним или двумя приблизившимися разбирался играючи. В ответ мохнатый наверху рыкнул снова, и со всех сторон в воронку повалил настоящий вал из мохнатых, но для них было поздно, демон проснулся, он жаждал крови мохнатых. Не знаю, на что рассчитывали мохнатые, но я не собирался обороняться, двигался по воронке, атакуя и рубя направо и налево. Порой казалось, что мои клинки — это продолжение меня, и сейчас в этой воронке ничто не могло остановить меня. Мохнатые умирали один за другим, порой даже не успев понять, что их только что убило. Мои клинки двигались так стремительно, что порой я сам не видел их. Свист клинков и мачете, рассекающих воздух, боль и рычание умирающих мохнатых — все вокруг сливалось в единую какофонию смерти. Во все стороны летели обломки пик, мачете, конечности и головы мохнатых. Мохнатые умирали, но им на смену прибывали все новые. Новые тоже умирали, но им на смену приходили очередные мохнатые. Сам не понял, когда все закончилось. Зарубил очередного мохнатого и посмотрел вокруг. Мохнатые неожиданно для меня закончились. Все дно воронки теперь в несколько слоев было услано телами мохнатых. Перевел взгляд на себя. Мой десантный бронекостюм представлял теперь смесь из грязи, голубой крови мохнатых и пучков их шерсти, налипших на все это сверху. Впрочем, местами виднелась и красная кровь, она просачивалась из рассечений на груди, обеих руках и правой ноге. Поднял голову и посмотрел наверх. Оказалось, число зрителей наверху нисколько не убавилось, а я совсем неоправданно понадеялся, что прикончил всех мохнатых. Три самых здоровых мохнатых по-прежнему остались на месте, как и тот, что у них командовал. Мало того, прибавилось количество мохнатых, таких же крепких, как эти трое. Они удивленно взирали на происходящее и ничего не предпринимали. Многих из них я видел раньше в поселении Мохнатых, они хотели поучаствовать в поединке, но им не повезло или наоборот повезло, выбрали двух других. В какой-то момент даже эти крепкие мохнатые расступились, и к воронке подъехал еще один мохнатый. Он оказался крупнее остальных и весь обвешан оружием. На нем, на ремешке, висела непонятного вида штуковина. Местами белая, местами стеклянная, эта штуковина похожа на небольшую пушку или большую винтовку. Он с неприязнью посмотрел на меня и на убитых мохнатых вокруг меня. Похоже, главный у мохнатых пожаловал. «Выходи на поединок! Я вызываю тебя, мохнатый ублюдок!» И пригласительно помахал клинком, в знак вызова на поединок. Этот мохнатый однозначно понял приглашение, в ответ он презрительно посмотрел на меня и фыркнул. «Кхе-е-е!» Примерно так прозвучала его команда. Мохнатые, стоявшие вокруг воронки, выдернули винтовки из чехлов и нацелились на меня. «Трус!» «Кхе-е-е!» Повторно произнес мохнатый. Пси взвыло от чувства опасности, но сделать я уже ничего не мог. Моя попытка сместиться выглядела жалкой. Десяток плазменных зарядов одновременно пробило мою защиту. Дикая боль пронзила все тело, и я понял, что больше ничего не чувствую, осталась только боль. Отстраненно видел, как мои клинки выпали из рук, тело больше не слушалось меня и, потеряв равновесие, рухнул на дно воронки, на тело только что убитых мной мохнатых. Вот и все, отвоевался, посмотрел на небо, в ответ оно словно почувствовало мой взгляд, и постоянно хмурившиеся облака расступились, показав мне красивые звезды. Звезды? Как красиво! Эти звезды меня всегда тянули. Вот и сейчас я хотел туда, к звездам. Прости меня, мама, я так и не смог вернуться обратно. И наступила темнота.